Граф быстро активировал ментальную связь и рассказал остальным троим о встрече с отшельником. Выслушал их рассказы и осознал, что все, с чем им довелось столкнуться, взаимосвязано. Откуда взялось это знание, Эннет сказать не мог. Но оно возникло и было настолько четким, что мороз по коже прошел. В эту картину отлично вписывался также обнаруженный Тинувелем мир, где устроили геноцид эльфов. Но как понять, в чем взаимосвязь столь разных миров? А понять это необходимо, особенно учитывая то, с чем столкнулся Храд. Старый шаман с болью смотрел на единственного сына, которому выпало быть проводником в обиталище предков. Просить их о помощи гибнущим потомкам. Молодой орк готовился к смерти спокойно, с достоинством, ничем не выдавая своего страха, хотя, скорее всего, боялся. Что ж, воинов с детства учат без колебаний встречать взгляд белой госпожи. Дархай незаметно вздохнул и взглянул сыну в глаза. Тот ободряюще улыбнулся отцу, слегка оголив клыки. «Великие предки! Это обреченный на смерть мальчик старается утешить его!» Шаман закусил губу. «Да чего же больно видеть, как умирает твой ребенок!» Но иного выхода он не видел. Их несчастный народ находится на грани гибели, и только древний обычай, добровольная жертва, не приносившаяся уже несколько сотен лет, дает некую надежду на выживание. Ведь непонятно, откуда взявшиеся черные язвы постепенно выедают степь, уничтожая пастбище и обретая орков на голод. Началось все это года три назад, когда несколько пастухов из стойбища Кират-Тхан обнаружили в урочище мертвых камней черное пятно какой-то гнили. Один с дуру сунулся туда и был сожран. Просто растворился на глазах товарищей, исходя криком боли. Они, конечно, попытались вытащить беднягу, схватили его за руки, но от него осталась только верхняя часть туловища, которая тоже очень быстро превратилась в слизь. «Пощади нас, великое небо!» — почти неслышно прошептал старик. «Услышьте своих детей, великие предки!» С тех пор пятна слизи, стремительно расширяющиеся, начали возникать по всей степи. Если в каком-нибудь стойбище их не успевали заблаговременно обнаружить и уйти, то об этом стойбище и орках из него больше никогда и никто не слышал. Они бесследно исчезали, а на месте стойбища оставалось вонючее озеро черной слизи. Большая беда заставила вождей забыть о междоусобной вражде и сообща искать выход, но выхода не было. Земель у орочьих племенных союзов с каждым днем становилось все меньше. Собравшийся большой сход постановил отправить послов к людям, перекрывающий оркам выход из степи королевства Тореглад. Однако послов туда просто не пустили. Отогнали от пограничных крепостей стрелами. Последнее нашествие степных племен стоило торегладцам очень большой крови. И они жаждали одного — мести, и не собирались ни о чем говорить со вчерашними врагами. От отчаяния орки собрали орду и атаковали четыре пограничные крепости, надеясь прорваться в предгорье Гартанского хребта, откуда можно было выйти в незаселенные лесостепи Ирвиланта, которые никого не интересовали. Там было слишком холодно. Степняков же суровые зимы не пугали, дело привычное. Однако ничего не вышло. Люди отбили атаку, почти полностью уничтожив орду. В родные стойбища вернулся один из пяти. Кольцо черной слизи вокруг орочьих стойбищ постепенно сжималось, оттесняя их к горам, где их с нетерпением дожидались человеческие войска. На последнем большом сходе кто-то из вождей вспомнил о древнем обычае добровольного жертвоприношения, похода к предкам с просьбой о помощи. Простой воин для столь важного дела не подходил. Его никто не станет слушать. Необходим либо молодой шаман, либо молодой вождь, либо герой. Но Дархай никак не ждал, что первым вызовется его сын. И сейчас старику было очень больно, ведь ему своими руками придется сбросить сына с высокого помоста на копья. И визг костяных дудок стал совсем нестерпимым. Барабаны зачастили, и толпа взревела. Это говорило об одном — все готово к обряду. Взяв себя в руки, Дархай поправил бесчисленные амулеты и двинулся к высящемуся над стойбищем помосту. Душа превратилась в кровавый комок и кричала от боли, но шаман сжал зубы. Но он исполнит свой долг. Потом, скорее всего, сам уйдет к предкам, сердце не выдержит. Но это потом. Взойдя на помост, он покосился на опутанного ритуальными ремнями сына. Мальчик выглядел совершенно спокойным, словно это и не он должен вскоре умереть. Что ж, Глорха правильно воспитали. Он воин, истинный воин. Шаман выпрямился и обвел глазами собравшихся вокруг орков. Как мало их осталось! «Дети нашего народа», — заговорил он, — «вы все знаете, что мы гибнем, и мы не знаем, что убивает нас. Поэтому и отправляем гонца к предкам с мольбой о помощи. Гонцом вызвался быть мой сын, Глорх, идущий вверх». «Да, уже друг топора». А идущий вверх, после того, как мальчик вызвался на смерть, он получил новое, родовое имя. Его дети будут носить это имя с гордостью. Дархай воздел руки к небу и начал возносить молитвы высокому небу. Его рука била в бубен, барабаны поддерживали ритм, заполняя пространство вокруг глухим рокотом, над которого поджилки тряслись. Голос старого шамана вздымался все выше, глаза не отрывались от сына, гордо стоящего на краю помоста, под которым молодого орка ожидали острые копья. Внезапно рядом с Глорхом возник клубок белого пламени, тут же сменившего цвет на алый. Его пронзили десятки молний. Воздух подернулся плотным туманом, и на помост из ниоткуда шагнула высокая фигура в свободном черном плаще. Ее очертаний не было видно за туманом. «Высокое небо! Кто это?» «Зачем?» — раздался над площадью гулкий голос. «Это не поможет». «Не поможет?» — переспросил ошарашенный шаман. «Но...» «Да, не поможет», — подтвердил гость. Туман вокруг него постепенно рассеялся. Дархай увидел совсем еще молодого орка, несколько необычно выглядящего, но все же орка. Не человека, не эльфа, не гнома, но его глаза. Это были бесконечно мудрые и грустные глаза древнего старца, прожившего очень много и испытавшего все на свете. Шаман сдвинул зрение в иной диапазон и пошатнулся. Стоящее перед ним существо являлось кем угодно, но только не орком. Орк не может обладать такой силой. Она только божеству впору. Дархай и сам кое-что мог. Даже по человеческим меркам считался неплохим магом. Но по сравнению с этим колдуном был просто ребенком. «Мое имя Харат, сломанный клык», — с поклоном представился гость. «Я, как и вы, сами видите, тоже орк, но из другого мира. Увидев в беде свой народ, я не смог не прийти. И, поняв, что вы собираетесь делать, вмешался. Жертвоприношение не поможет. Черная слизь поедает не только угодья вашего народа, а весь этот мир. И человеческие королевства, и эльфийские леса, и подгорные владения гномов». «Что же нам делать?» — с тоской спросил шаман. «Под хвостик гапта мне на голову, если я знаю», — развел руками Храд. «Беда угрожает не только вашему родному миру, но и многим другим. Мы с кровными братьями сейчас ходим по разным мирам и ищем, откуда эта беда пошла, чтобы остановить ее. Как? Опять же, не знаю. Сначала нужно узнать, что вообще происходит, и мы узнаем, тогда и подумаем. Мы погибнем, пока вы найдете», — горько сказал Дархай. «Могу предложить два выхода». Глаза гостя остались спокойными, в них ничего не дрогнуло. «Либо я попытаюсь установить защитный полог вокруг оставшихся у вас земель, но не уверен, что это поможет. Не понимаю, что такое эта самая черная слизь. Либо я могу открыть для вас портал в Оркаграр, страну моего народа. Правда, там вам всем придется дать клятву верности Кагалу старейшин и Элианской империи, кровную клятву». «Кровная клятва? Это слишком серьезно», — помрачнел шаман. «Но ради того, чтобы выжить, мы дадим ее. Раз ты не уверен, что защитный полог поможет, нам лучше уйти. Но ты имеешь право принимать такие решения? Ваш Кагал старейшин дал тебе его?» «Да, имею», — оскалил клыки Харат. «Прошу только учесть, что в нашем мире орки с людьми и эльфами не воюют. Наоборот, моя родина недавно вошла в состав человеческой Элианской империи, и мы сами попросили императора об этом. Он не слишком хотел, насколько мне известно, но согласился, за что мы ему бесконечно благодарны. Впрочем, и до того Оркаграр 1500 лет являлся союзником империи. Если бы не помощь Элиана, мы бы давно вымерли от голода. Впрочем, это долго рассказывать. Позже, если захотите, узнаете в подробностях». «Такие вопросы быстро не решаются». Дархай был ошеломлен услышанным.